Петь бесполезно, пугать глупо. Что делать? Хоть бы посоветоваться с кем. Николая, наверное, нет дома, иначе он вышел бы к нему. Как не стыдно перед Николаем, а надо было посоветоваться с ним. Так думал Кузьма, когда услышал, как около прясла Колокольниковых протарахтела телега и остановилась у ворот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по телеге, негромко переговаривались. Двое. Торопились. Кузьма затаился, пригляделся и узнал Николая. Николай нес в руках что-то квадратное, похожее на ящик. Спустился в погреб, заволок туда свою ношу, вылез и побежал обратно. Опять приглушенный торопливый разговор, хихиканье. Телега затарахтела дальше, а Николай опять побежал к погребу и опять с ящиком. Заволок и этот ящик, закрыл погреб, высморкался и пошел к дому. Кузьма поднялся навстречу, Николай испуганно вскинул голову, остановился. «Кузьма, что ли?» «Я. Здравствуй». «Испугал ты меня? Тьфу! Аж в поясницу кольнуло. Ты чё тут?» «Так, воздухом свежим дышу». Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер потный лоб. «Ночь хорошая», — сказал он. Он растерялся от такой неожиданной встречи и не знал, что говорить. «Хорошая», — согласился Кузьма. Его подмывало узнать, что такое Николай прятал в погреб. «Ты когда приехал-то?» — спросил Николай. «Сегодня». «А, табак есть?» «Я намочил свой». Кузьма подал кисет. «Что это вы, прятали, что ли, чего?» «Кто? Мы-то?» «Да тут...» Николай совсем смутился, ожесточенно высморкался и решил открыться. «Тут, понимаешь, платишко один на реке растрепало, об камни на быстрине шваркнуло, и поплыло все. А мы как раз там сети ставили». Ну, переловили их кое-как, сплавщиков-то. Смеху было. Они переполохались, орут, а сейчас самогонки им принесли, греются. А что на плоту было? Масло. Это ты масло в погреб-то прятал? Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков. Пригодится. Николай раскурил папироску и небрежно сплюнул. А много ящиков было? 20, говорят, мы штук 12 поймали. Мужики ниже поплыли за остальными. Но, думаю, не найдут, темно. У Кузьмы шевельнулось подозрение. Уж не ограбили ли они тот плот? Но тут же пропало. Слишком мирно настроен Николай. «Николай, чего? Придется отдать эти ящики». Николай долго молчал. Попыхивая папироской, освещая при каждой затяжке кончик покрасневшего от холода носа. «С какой стати отдавать-то?» — спросил он спокойно. «С такой, что не государственные». «Таких же унесло. Они же все равно для государства потерянные». «Ничего подобного. Их бы все равно собрали. Не сегодня, так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо скажут». «Вот как?» Николай начал злиться. «Умно говоришь, нечего сказать». «Ничего не сделаешь, Николай, и потом надо же все-таки стыд иметь. У людей несчастье, а вы обрадовались. С них же спросят, со сплавщиков-то». «Никто не радовался. Че зря вякать? Наоборот, помогли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты по-человечески разберешься. Рассказал. А выходит, зря. Помешают они нам, эти ящики?» «Отдашь, Николай». Долго молчали. Николай глубоко затягивался вонючим самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ногтем по голенищу сапога. «Ты кто сейчас будешь-то?» — спросил Николай. «Милиционер. Так что это с маслом-то. Отдать надо, Николай. Мы уж потеряли тебя. Я на курсах был. Еще помолчали. «Это отдам, а вот другие...» «Здорово, сомневаюсь». «Не сомневайся, отдадут». «Кто там еще был?» «Беспаловы ребята, 4 ящика хапнули паразиты». «Сергей Попов». «Это мы...»